Кардинал взглянул на себя в овальное зеркало, поддерживаемое двумя купидонами. 5 лет, как стоял он у власти, и они лишь чуть посеребрили его виски. С первых же дней своего правления он пытливо занялся иноземными делами французского королевства. Трон Людовика XIII устойчиво стоял на пьедестале. Это удивило кардинала. Почва под троном была зыбкая. Империя Габсбургов, нарушив европейское равновесие, готовилась втайне вскинуть тевтонский меч на Францию, дабы завладеть выходом в Атлантику. Открытая алчность не импонировала Ришелье. Между тем империя немцев была сильна, как мифический бык. Только одновременный удар союзных войск с запада и востока мог взять ее в тиски и обломать золотые рога. Игра стоила свеч. Кардинал начал играть. Он привлек к шахматной доске Европы голландцев. Они опасались империи Габсбургов и ненавидели ее за кровный союз с Испанией, которая пыталась вынудить Нидерландские штаты позорно поднять на фоне ветряных мельниц и унылых дюн обе руки к небу и таким актом признать свою зависимость от католических держав. Для большей убедительности Испания принялась истреблять голландский торговый флот. Голландцы обладали сдержанным характером, им была противна подобная экспансивность. Они любили родную землю и проклинали испанский флаг. Они начали упорно сопротивляться. Он, Ришелье, был против дуэли ветрогонов, но не против войн стран, притесняемых врагами Франции. Одобряя меры, предпринятые голландцами, он привлек их в качестве посредников и при содействии Нидерландов стал убеждать Данию двинуться на Германию с северо-запада и Швецию с северо-востока. Но Густав Адольф, шведский король, пошел не тем ходом. Раньше, чем обыграть империю Габсбургов, он хотел обыграть Польшу и ловким маневром присоединить к своим владениям Балтийское побережье. Игра продолжалась, кардинал дважды передвигал фигуры. Фердинанд кричал все громче: «Кто хочет мира, тот не солдат!» И ланцкнехты, предвкушая грабеж Версаля, готовы были ринуться на Францию. Угроза росла, государство требовало решительных мер. Цицерон позавидовал бы красноречию, которое было пущено в ход Ришелье. Густав Адольф, король Швеции, был солдатом, последовательным в своих битвах. Раньше Прибалтика, потом Ливония и Пруссия. На иронию Ришелье в Париже он отвечал оглушительным хохотом в Скандинавии. Бушевали ветры, подгоняя в Северном море корабли. Им угрожали плавучие льдины. Курьеры везли из Стокгольма ответные депеши. Корабли бросали якорь, курьеры сходили в шлюпки. Потом они мчались по нормандским дюнам, вздымая песок и меняя взмыленных лошадей в придорожных тавернах. Кардинал Ришелье решил преподать коалиции Габсбургов класс игры. С этой целью он заказал фарфоровому заводу в Венсене шахматы в стиле эпохи. Они помогали ему продумывать политические и военные ходы. На своих плечах он постоянно ощущал тяжесть столетия. Такое бремя придавило бы плечи любого кардинала, любого, но не Ришелье. Изучая контрходы императора Габсбурга, воинственного потомка германика, обрицающего мечом тевтонов, угрожающего народам и странам, он снова увидел на карте мира Турцию. Аббаты и моряки, его неустанные агенты, донесли ему, что султан Мурад IV увяз по горло в долголетней войне с шахом Аббасом. Соперничество двух магометанских держав не было сейчас угодно кардиналу. Коалиции Габсбургов он противопоставлял свою коалицию. Франция, Англия, Голландия, Дания – одно полукольцо на западе. Швеция, Московия, Турция, Венгрия – другое полукольцо на востоке. В Московию им отправлен посол Дезе де Курменен. Он изложит царю Михаилу и патриарху Филарету принципы, которые воодушевляют короля Людовика и кардинала Ришелье. Французы верны королю так же, как русские царю. Чины и обычаи французской короны подобны и сходны с великим русским государством. И как на Западе все короли и государи взирают на французского короля, как на солнце, Так же, как на солнце, взирают короли и государи на русского царя на востоке. Царь всея Руси, оберегатель греческой церкви и восточных стран. Король — держатель церкви римской и западных стран.